Катя поднялась по указанной лестничке, повернула направо и несколько раз робко потянула на себя стеклянные двери, предупреждающие: второе хирургическое отделение, без халата и сменной обуви не входить. И переступила без сменной обуви порог второго отделения. Сразу же по левую сторону она увидела неширокую дверь с табличкой «Емец и М. Зав. Отделением». Катя постучала сначала тихо, потом погромче. Потом постучала еще раз и легонько подергала дверь. Пролетающая мимо медсестра бросила: «На планерке он». Минут через 10, где-то в середине коридора, возникло движение, и он наполнился людьми в белых халатах. Один из них направлялся прямо сюда. Полы халата развивались от быстрой ходьбы. Грудь была выпечена вперед. И вообще, этот быстро идущий по коридору толстяк казался воплощением бодрого духа, отнюдь не витающего в стенах больничного городка. «Вы ко мне!» Емец мельком оглядел рыжую девушку, подпирающую стенку у входа в его кабинет. «Если вы Емец Игорь Михайлович, тогда к вам». «Прошу. Чем обязан?» «Только давайте побыстрее, девушка». Он глянул на часы. «У нас сегодня операционный день». Катя достала удостоверение и представилась. Лейтенант Скрипковская, уголовный розыск. Толстый заведующий отделением присвистнул. «Ну и ну! Это что ж такое я натворил? Вроде никого не зарезал». «Да нет», — смутилась Катя. «Я совсем по другому поводу. По поводу одной вашей больной. Кузнецовой Нины Анатольевны. Она ведь у вас в отделении лежит». «У нас? А что?» «Она к вам когда поступила?» «В понедельник, по-моему. Точно, в понедельник. Я с ней еще до отпуска договаривался, что она ляжет в этот понедельник. Вчера мы ее прооперировали, надеюсь, удачно». «С ней можно будет поговорить?» «Сейчас мы ее из реанимации обратно в палату переведем, а поговорить? Что случилось-то? Вы мне объясните». «Мужа ее убили позавчера, и мне хотелось бы с ней поговорить. Не знаю, как это с медицинской точки зрения». «С медицинской точки зрения это очень нежелательно. Час от часу не легче». Полное лицо его казалось расстроенным. «А что?» — насторожилась Катя. «С ней что-то не так?» «Да с ней пока все так», — с досадой сказал Емец. «Но после такой новости, боюсь, начнутся проблемы. А не сообщать ей это хотя бы несколько дней можно?» «Я думаю, несколько дней можно». Катя вздохнула. «Но вы понимаете?» «Да, я понимаю. Как вас зовут, девушка?» «Катя». «Понимаете, милая Катя, такая болезнь у молодой женщины, как злокачественная опухоль, в любом случае огромный стресс. Когда человек узнает, что у него рак, ему и так небо с овчинку кажется. А тут еще и мужа убили. Может, повремените пока с этим? Обойдетесь?» «Может, пока и обойдемся», — согласилась Катя. «Мне, собственно, другое сейчас узнать нужно. Что Кузнецова делала позавчера во второй половине дня? Она в какой палате лежит? Народу там много?» «Так вас алиби ее интересует?» — удивился доброжелательный толстяк. «Вот так штука! Вы что, думаете, Она мимоходом, между обедом и ужином, вышла отсюда, убила мужа и вернулась. У нас все-таки больница, а не проходной двор. И все-таки такое возможно? Настаивала на своем Кате. Кузнецова лежит в 12-й палате. Палата на двоих, но вторую больную положили только вчера. Значит, в понедельник и вторник она была там одна. Во сколько, говорите, его убили? Предположительно, с 9 до 10 вечера. Абсолютно исключено. Доктор Емец вздохнул с облегчением. Абсолютно. Днем больные ходят гулять, если, конечно, погода хорошая. Но после 7 вечера вестибюль запирают, и всякие хождения из корпуса прекращаются. А кроме двери вестибюля в отделении еще как-то можно пройти? Конечно. Через санпропускник. Но там все время сидит дежурная. И вообще больные через него не ходят. Только в случае служебной надобности. В другой корпус перевести или что-то срочное. Или с лежачим родственника, ухаживающего, пропустить. Но это строго по пропускам. Пропуска подписывают лечащие врачи. Видите, как все сложно? А вечером там вообще на замок закрыто. А снаружи как попадают, если закрыто? Поинтересовалась Катя. Если что-то срочное. Там звонок есть на крыльце. Игорь Михайлович, а все-таки... Она почти умоляюще посмотрела на заведующего. «Можно мне поговорить с теми, кто дежурил тогда в отделении? Мне нужно точно знать, была Кузнецова в тот вечер в отделении, или ее все-таки никто не видел?» «Ну хорошо», — вздохнул доктор Емец. «Мне уже пора бежать, а вас я сейчас отведу к нашей старшей сестре. Она милейшая женщина». Она вам все расскажет и покажет. А вот с Ниной Кузнецовой я бы вам не советовал разговаривать. Хотя бы несколько дней. Старшая сестра действительно оказалась милейшей женщиной. Проведя Катю к себе, она включила небольшой обогреватель, придвинула его поближе к Кате и сказала... Я сейчас за журналом схожу. Вообще-то я и без журнала могу сказать, кто когда дежурил. Но вам лучше самой увидеть. Катя с наслаждением протянула ноги к теплу. Сестра очень быстро вернулась, неся в руках потрепанную амбарную книгу. Вас какое время интересует? Меня? В основном интересует, что Кузнецова делала, скажем, с 7 до 10 вечера. Видел ее кто-нибудь? Ну, такого не бывает, чтобы больной у нас в отделении лежал, и его никто не видел. Я вам сейчас Иру позову. В тот вечер как раз ее смена была. Ира Чумакова, совсем молоденькая сестричка, робко вошла в комнату старшей. «Садитесь, Ира». Катя приветливо кивнула. «Мне нужно вас расспросить об одной больной. Вы ведь дежурили во вторник вечером?» «Да, я дежурила», — несколько растерянно сказала Ира Чумакова. «А что случилось?» Вошла старшая и уселась на свое место, во главе желтого казенного стола. «Ты, Ирочка, говори все как есть», — подбодрила она сестричку. «Девушка из милиции. Ей о Кузнецовой из 12-й палаты узнать нужно». Ирочка Чумакова внезапно побледнела. У нее и так от природы была белая кожа, а сейчас она стала совсем как мел. «Наверное, Нина Кузнецова ей денег сунула. Или коробку конфет. И теперь девочка переживает», — подумала Катя и нарочито бодрым голосом сказала. «Вы, Ира, не бойтесь. Просто ответьте на несколько вопросов, и я уйду». «Хорошо», — пролепетала сестричка и взглянула на старшую. Та чуть заметно кивнула головой. «Ирочка, скажите, Кузнецова вы во вторник видели?» «Конечно, видела», — приободрилась девушка. «Утром я ее на анализы звала, потом ее Игорь Михайлович смотрел, потом к ней подруга какая-то приходила, беременная такая, я их вдвоем видела». Ирочка немного задумалась. «Они гулять, кажется, ходили. Погода еще хорошая была. Да. Потом я ее обедать приглашала, а она не пошла. Да у нас очень немногие обедать ходят», — извиняющимся тоном добавила она. «Потом, кажется, с ней анестезиолог наш беседовал. Я видела, как он в 12-ю заходил. Это у него можете тоже спросить. Потом она опять куда-то выходила. Кажется, в аптеку. Аптека вон в том корпусе». Ирочка махнула рукой за окно, где виднелось точно такое же серое унылое здание. «Да, точно, потому что она с пакетом вернулась, и я потом к ней зашла, взяла все для операции и по списку проверила. Или это до обеда было? Это важно?» — вскинула она серые глаза на Катю. «Нет, не очень». Катя еще раз ободряюще ей улыбнулась. «Важно, вечером. Вы видели ее или нет?» «А, вечером?» Ирочка медленно залилась румянцем. И Катя снова подумала, что ее догадки о коробке конфет имели под собой основание. «Вечером я ей снотворное уколола. Где-то около 7 или в 7:30. Она вас ни о чем не просила?» «Просила». Ирочка потупила глаза, а старшая кашлянула. «Чтобы я за ней присмотрела после операции. Ну, когда в палату будут перевозить. Я ей ответила, что это не моя смена будет, а получилось так, что я сегодня поменялась». «А лекарство это, снотворное, оно как действует? Быстро?» «Очень хороший снотворный и седативный эффект», — как по-писанному ответила медсестра Ирочка. «Перед операцией у нас его практически всем прописывают. А действует оно, ну, минут так, через 15-20. «А вы ей сколько сделали? Обычную дозу?» — допытывалась Катя. «Сколько прописали? 2 кубика. Почему-то испугалась Ирочка. «А что, с ней что-то случилось?» «Да все нормально», — не выдержав, вмешалась старшая. «Прооперировали ее вчера. Сам Игорь Михайлович делал. Сейчас уже в палату перевезут». «А почему вы ее не видели?» Катя уже раскаивалась в том, что напугала эту милую девочку. «Я потом в палату заглядывала. Часов 8 примерно. Может, в 8:30. Ну, чтоб проверить. Знаете, на лекарства бывают там реакции всякие, побочные эффекты. Ну, вдруг бы ее тошнило». «И что?» — напряглась Катя. «Она спала. Я заглянула и ушла к себе на пост, а утром сменилась. Вот ее карточка. Придвинула Кате карточку Кузнецовой, старшая. Катя зачем-то полистала карточку, посмотрела на ворох подколотых бумажек, на какие-то непонятные цифры, медицинские закорючки и со вздохом отложила ее в сторону. Значит, в 7 часов Нине Кузнецовой сделали укол сильно действующего снотворного, а в 8 она уже крепко спала. «Извините, Ирочка, а вы могли бы, скажем, перепутать лекарства? Ввести ей не тот препарат, не снотворное?» «У нас такого не бывает», — вмешалась старшая. А Ирочка Чумакова собралась с духом и ответила этой рыжей милиционерше, которая вначале ей даже понравилась. «Этого не может быть. Сначала на ампуле всегда маркировку проверяем, чтобы ничего не перепутать. А во-вторых, мы за эти препараты отчитываемся, ампулы под расписку сдаем». На всякий случай Катя решила еще заглянуть в аптеку. В аптеке было пусто, аптекарша за стойкой разгадывала кроссворд. Увидев Катю, она встрепенулась. «Что-нибудь желаете?» Катя достала удостоверение и фото Нины Кузнецовой. «Лейтенант Скрипковская, эта женщина к вам заходила? Покупала что-нибудь?» «А что случилось?» Аптекарша отложила в сторону ручку. «С ней все в порядке. Так видели вы ее или нет?» «Видела, конечно. Вчера? Нет, позавчера. Она брала у нас стандартный набор». Увидев недоумение на лице посетительницы, аптекарша пояснила. «Стандартный набор для операции. Ну, вата, марля, шприцы, лекарства, по списку. В отделениях всем дают такой список, знаете?» «Так с ней точно все в порядке?» «Точно, точно», — заверила ее Катя. «Она к вам один раз заходила. Вы не вспомните?» «Сейчас скажу». «Да, вроде один». «Нет!» Аптекарша затрясла головным убором. «После обеда она еще раз приходила. Принесла рецепт от анестезиолога, и я ей продала ампулу снотворного. Но там все в порядке было. Печать, подпись». «Скажите», — перебила ее Катя, «она не брала больше ничего, кроме того, что ей было прописано?» «Брала», — ответила аптекарша и наклонилась ближе к прилавку. Как будто хотела доверить Кате какую-то тайну. Катя вся обратилась вслух. «Слабительное брала очень хорошее. Я ей посоветовала». Почему-то шепотом поведала Кате провизор. «Нин, может, водички попьешь?» Нина с трудом открыла глаза. Почему-то ужасно хотелось спать. Вчера, после операции, она просыпалась, смотрела на голубые, сплошь выложенные кафелем стены реанимационной палаты и снова засыпала. Приходили какие-то люди, откидывали одеяло, что-то там смотрели, кивали головами, говорили. Слов она не разбирала и, честно говоря, не хотела разбирать. Ей хотелось спать, спать, все время спать. Спать и ни о чем не думать. Как только она просыпалась, она сразу же вспоминала. «Я его убила». И тут же снова наваливался спасительный сон. И она спала, спала, спала. Без сновидений, просто провалившись в какую-то черную пустоту. «Она что, так и должна все время спать?» Нина как сквозь вату слышала беспокойный Васькин голос. «Это нормально?» «Значит, организм требует». Она узнала, это Игорь Михайлович. Нина, не открывая глаз, слабо сказала. «Здравствуйте, Игорь Михайлович». «Вот это хорошо, а то все спит, спит. Тебе вставать уже сегодня нужно, красавица, а то спайки наживешь». «Мне очень спать хочется», — сказала Нина и проснулась. Васька с печальным лицом сидела на колченогом больничном стульчике, а доктор Емец стоял и весело глядел на нее, Нину Кузнецову. Потом откинул одеяло и что-то стал рассматривать, подняв Нине рубашку. «Так, так», — приговаривал он, проводя не больно пальцами по коже. «Очень хорошо. Ленишься, матушка?» Обратился он к Нине, уже совершенно проснувшейся. «Ей что-нибудь сегодня можно?» — спросила у доктора Васька, как всегда обеспокоенная вопросами Нининого питания. «Сегодня водичку без газа, компот без сахара, завтра бульон, нежирный творожок, компотик, а там посмотрим». Он подмигнул Ваське и вышел из палаты. «Ниночка, может, действительно встанешь? Давай я тебе помогу, а? Просто встанешь и все. А я тебя подержу, а то все спишь и спишь. Уже половина двенадцатого». «А день какой?» Нина смотрела на Ваську непонимающими глазами. И Васька испугалась по-настоящему. «День? Четверг? 9-е число? Вставай, Нинуль, а? Водички попьешь? Давай я тебе помогу». «Что вы делаете, девушка? Разве можно?» В палату быстро вошла медсестра, та самая Ирочка, и отстранила Ваську. «Разве вам можно с таким животом?» «Ну, как вы себя чувствуете?» Обратилась она уже к Нине. «Правда? Молодцом?» «Все уже позади. Теперь уже будем выздоравливать». Она разговаривала с Ниной, которая была старше ее, как с ребенком. Васька подумала, что так, наверное, правильнее всего. «Как же она сама-то?» Ирочка между тем продолжала. «А сейчас мы водички попьем, сядем немножко». Она потянулась, что-то щелкнуло в кровати, и верхняя часть плавно поехала, приподняв Нину. «Так лучше, правда? Вы меня не узнаете?» «Вы Ира», — отозвалась Нина. «Вы сказали, что будет не ваше дежурство». «Я поменялась», — объяснила Ирочка. «Ну что, так вам лучше?» «Лучше», — согласилась Нина. «Правда, я бы попила». Пока Нина жадно пила, Васька очень тихо прошептала медсестре на ухо. «Она что-то очень-очень странное. Какой день?» — спрашивала. «Вы ей ничего не говорили?» «Это после наркоза», — также шепотом ответила Ирочка. «Такое часто бывает». Она покосилась серым глазом на Ваську. «Там из милиции приходили». «О чем вы там шепчетесь?» «Да вот, девушка интересуется, когда вам вставать». «А я прямо сейчас и встану», —